Ей сразу представилась жизнь на Манберговском участке. Палатки, вокруг вагончика дружно людской говорок, песни рабочих, встречи с Васей во враге, впервые услышанные тогда новые для нее слова, мысли. Как хорошо, что она ушла от Аксенчихи именно на постройку дороги. Только от того, что прошла теперь насквозь железная дорога, говорила Анюта, рабочим в Сибири лучше не стало. Из тех, кто строил ее, большинство безработными остались. Да сколько еще из России приехало новых людей, и тоже им устроиться негде. А хозяева и рады этому. Меньше стали платить. Все дорожает, рабочие волнуются, собрания прямо в цехах устраивают. Полиция разгоняет, они в лесу собираются. Что ни утро, на заборах, на стенах новые прокламации наклеены или по дворам разбросаны. Ну, а терпеть долго еще будет народ, с болью выкрикнула Матрена Тимофеевна. Или так вот нашим братам все и будут тюрьмы набивать. А знаете, Матрена Тимофеевна, черные глаза Анюты живо заблестели. Я вам скажу, я ведь работала в типографии, и в казенной, и... Она было запнулась, сказать ли все о себе этим еще незнакомым ей женщинам, вдруг среди них провокаторы. Нет, не может быть, свои это люди. И Анюта закончила. Для своей типографии шрифты доставала, носила. Сейчас Матрена Тимофеевна печатает прокламации уже не такие, как 2 или 3 года назад. Теперь все время рабочих воедино собирают, к восстанию призывают. Значит, будет оно. Значит, уже недолго народу терпеть осталось. «Восстание, говоришь?» — переспросила Лиза Анюту. Ей вспомнились давние разговоры с Васей. Его слова... Если все рабочие поднимутся с оружием в руках, и тогда это казалось каким-то странным, совершенно невозможным, но как подняться с оружием против людей же? За годы, проведенные Лизой в тюрьме, из многих бесед, из Галей, с Матрёной Тимофеевной и с другими заключенными, когда политическим разрешалось общаться между собой, ей стало ясно, что иного пути все же не будет. Но как? Как все это сделать? Ведь не успеет человек не то что восстать, слово сказать против царя, прочитать книжку или листовку, как его в тюрьму, в ссылку, на каторгу. И так каждого, каждого. «Да, восстание», — подтвердила Анюта. «К нам в Томск в прошлом году привезли книгу Ленина «Что делать?» Так мы все читали ее, какая она нужная. И вот в конце этой книги прямо и написано: «Мы должны готовиться к восстанию. Только прежде чем восстать, нужно создать крепкую и надежную организацию, партию». Так и всякий теперь, кто хочет свободы народу, считает. «А людей как собрать?» — задумчиво сказала Матрена Тимофеевна. «Помню, у нас в Иванове стачку рабочие объявили». Так пригнали на фабрику казаков 100 и давай они всех плетьми полосовать. Ведь силу-то какую надо, чтобы справиться с ними? Вот и надо готовиться, силы собирать. Об этом и в книге Ленина говорится, сказала Анюта. И хотя нас в тюрьмы сажают, а народу на наше место все больше становится. Я когда в Томск приехала, ну что там, было нас всего несколько человек. В кружке собирались, литературу запрещенную читали, сами листовки от руки писали, да на мимеографе их печатали. А ведь теперь у нас Сибирский союз есть, и рабочие кружки везде, по всем городам, и листовки мы уже на станке печатаем. Иногда, если кто привезет номерок «Искры» к нам, перепечатывали у тебя. «Только одно плохо». Брови у нее тут сдвинулись, она коротко и резко взмахнула рукой. «Не все согласны, думают. Споров очень много, и даже вот книгу Ленина в Сибирском Союзе не все поняли, Им она и совсем не понравилась.